Налог – выплаты, взимаемые государством с физических лиц и предприятий для формирования доходов государственного бюджета. Налоги имеют троякое назначение. Первое – фискальное, как основной источник пополнения бюджета. Второе – перераспределительное, в качестве механизма, способствующего некоторому выравниванию доходов. Третье – регулирующее, как средство воздействия государства на экономику. Смотрите бюджет. Бюджетное регулирование экономики. Параграф 9.1. Курсивом. Косвенные налоги. Налоги, ставки которых непосредственно не связаны с величиной доходов. Видами косвенных налогов являются: налог на добавленную стоимость, НДС, уплачивается в конечном итоге потребителем. Акцизы. Налоги с внешней экономической деятельности. Смотрите. Налог на добавленную стоимость. Акциз. Параграф 9.1. Курсивом. Прямые налоги. Налоги, ставки которых установлены пропорционально отдельным видам доходов. Видами прямых налогов являются налог на прибыль, подоходный налог, сборы на социальное страхование. Смотрите налог на прибыль, подоходный налог. Параграф 9.1. Курсивом. Ставка налога. Процентная доля от стоимостной суммы дохода, выручки или абсолютный сбор с единицы товара, облагаемого налогом. Параграф 9.1. Налог на добавленную стоимость, НДС. Форма косвенного налога, взимаемого с суммы реализованной продукции за вычетом затрат на промежуточные товары, используемые для выпуска этой продукции. Разница между этими суммами приблизительно равна добавленной стоимости. Смотрите. Поскольку НДС добавляется к цене реализации, он на практике перекладывается на потребителя. Производитель лишь собирает его и сдает полученную сумму государству. Смотрите налог курсивом косвенный, параграф 9.1. Налог на прибыль. Форма налогообложения акционерных обществ. Взимается пропорционально полученной прибыли. Является формой прямого налога. Смотрите налог курсивом прямой, конец курсива, прибыль, параграф 9.1. Страница 376. Налоговая база – совокупность доходов и других экономических величин, которые способны принести доход государству в виде налогов. Налоговая база увеличивается по мере роста ВВП. Чрезмерное повышение налоговых ставок может привести к уменьшению ВВП и, следовательно, к сокращению суммы собираемых налогов. Этот парадокс описывается кривой Лаффера. Смотрите параграф 9.1. Национальный доход – сумма всех первичных доходов в стране или, что то же самое, сумма всех факторных доходов. Тождественно равен добавленной стоимости в масштабах экономики за вычетом амортизации. Смотрите валовой национальный доход, факторы производства, теория распределения. Параграф 6.1. Национальный продукт. Общий термин для обозначения суммарного продукта, созданного в стране. Существует два определения конечного продукта. Первый. Валовой национальный продукт, ВНП. И второе – валовой внутренний продукт, ВВП, и понятие «совокупный общественный продукт», СОП. Первый отличается от второго тем, что включает конечный продукт, созданный за рубежом на предприятиях, принадлежащих субъектам данной страны. СОП – больше конечного продукта на величину промежуточного продукта. С одной стороны, валовой продукт представляет собой сумму добавленной стоимости, созданной во всех отраслях производства. С другой стороны, эта стоимость распадается на факторные первичные доходы – доходы наемных работников, доходы на капитал и земельная рента, и тождественно равна их сумме плюс амортизация и косвенные налоги. По использованию национальный продукт представляет собой агрегатный конечный спрос общества и делится на личное потребление, валовые капиталовложения и прирост запасов, государственные закупки, чистый экспорт. Смотрите национальный доход, валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, конечный продукт, промежуточный продукт, совокупный общественный продукт, факторы производства, теория распределения, чистый продукт. Параграфы 6.1 и 6.2. Национальные сбережения. Смотрите, сбережения, курсивом национальные. Параграф 6.2. Наука экономики. Анализ процессов взаимодействия экономических агентов в процессе создания продукции и распределения ограниченных ресурсов между их альтернативным использованием как на уровне отдельных потребителей, производителей, отраслей, так и на уровне всего народного хозяйства. Смотрите, микроэкономика и макроэкономика. Параграфы 1.1 и 1.3. Некооперативное поведение. Термин, применяемый в теории игр, примером некооперативного поведения в экономике является открытое соперничество и отказ от сотрудничества на олигопольном рынке. Смотрите «Олигополистическая конкуренция. Кооперативное поведение». Параграф 3.3.2. Некооперативное равновесие. Смотрите «Равновесие» по Нэшу. Неокейнсианская школа экономики. Современные последователи кейнсианства, считающие, что государственное стимулирование вложений в развитие производственной инфраструктуры и высокие технологии позволяет повысить общественную производительность труда. Смотрите «Кейнсианство», параграф 9.1. Неоклассическая теория экономики. Экономическая теория, возникшая в 50-60-х годах XX века, как соединение, синтез, маржинализма, значительно усовершенствованного и развитого применительно к современной экономике и математическому аппарату с элементами кейнсианства, теории монополистической конкуренции, смотрите, и ряда других школ. Крупнейшим представителем этого синтеза является американский ученый П. Самуэльсон. В дальнейшем элементы кейнсианства были оттеснены в этом синтезе, и неоклассическая теория восприняла теорию рациональных ожиданий, согласно которой рыночная экономика всегда находится в равновесии, что отвергается кейнсианством. Действующие рационально потребители и производители могут совершать лишь случайные ошибки, которые не влияют на общую экономическую динамику. Новейшие неоклассики Р. Лукас и другие отрицают существование экономических циклов, то есть повторяющихся более или менее регулярно спадов и подъемов в экономике, как и какое-либо активное вмешательство государства с целью их регулирования. Параграф 1.2. Страница 377. Несовершенная конкуренция. Состояние на рынке, при котором не выполняются условия совершенной конкуренции. Если главными условиями совершенной конкуренции является приближающееся к бесконечности количество экономических агентов фирм, и ценовая конкуренция, в которой каждый из ее участников отдельно не может влиять на цены, то при несовершенной конкуренции число участников ограничено, и борьба за рынок происходит в основном не ценовыми методами, в частности, ограничением свободы входа на рынок для конкурентов, дифференциацией продукта и другим. Разработки теории несовершенной конкуренции положили начало Э. Чемберлен и Дж. Робинсон в 30-е годы XX века. Смотрите, совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, монополистическая конкуренция и теория, дифференциация продукта, параграф 3.3.2. Неэквивалентный обмен, международная торговля по ценам, приносящим убытки одной стране и выгоды другой. Эта ситуация возникает, когда мировые цены отклоняются от стоимости замены товаров для данной страны. То есть стоимость экспорта некоторого товара в стране меньше, чем стоимость импортируемых ею товаров, которые она могла бы производить сама. Смотрите «Стоимость замены. Условия торговли». Параграфы 7.2.2 и 7.3.1. Новая стоимость. Смотрите «Стоимость новая». Норма прибавочной стоимости. В марксистской терминологии это показатель, равный отношению прибавочной стоимости прибыли к переменному капиталу, фонду заработной платы, параграф 3.2.3. Норма прибыли – показатель, представляющий собой отношение прибыли к величине капитала, P к K, где P – прибыль от операций на рынке, производство, торговля, возрастание стоимости, а K – запас используемого при данной операции капитала, оборудование, здание, начальный капитал. Параграф 1.4. Нормальная прибыль, смотрите, прибыль, нормальная, курсивом. Нормативный уровень прибыли, субъективный показатель, на который ориентируются предприниматели, руководствующиеся в своей деятельности принципом сатисфакции. Смотрите, сатисфакция. Параграф 3.2.3. Нормативные суждения, рассуждения и выводы исследователя о том, какой бы он хотел видеть действительность. Прямая противоположность – позитивные суждения. Параграф 1.3. Общего благосостояния функция. Математическая функция, определяющая совокупное благосостояние общества, в зависимости от полезности отдельных групп населения, либо от полезностей, получаемых от отдельных видов государственных расходов. Параграф 24. Общественные формации. Экономические и социальные формы существования человеческого общества. Параграф 1.2. Курсивом. Азиатский способ производства. Экономические отношения древности, при которых монархическое государство владело большей частью земли и ирригационных сооружений и отбирало прибавочный продукт крестьян в качестве дани. Параграф 1.2. Курсивом. Капитализм. Общественный строй, который соединяет частную собственность на средства производства и полную собственность работника на свою рабочую силу. Параграф 1.2. Курсивом. Первобытно-общинный строй. Состояние первоначального этапа человеческого развития, для которого характерна общинная собственность и общинное уравнительное распределение. Параграф 1.2. Курсивом. Рабовладельческий строй. Общественный строй, при котором значительная часть населения, чаще всего пленников, принадлежала частным собственникам и рассматривалась ими как разновидность рабочего скота. Параграф 1.2. Курсивом. Социализм или социалистический строй. Общественный строй, при котором подавляющая часть средств производства принадлежит либо государству, либо коллективным объединениям. Социалистический строй был на территории бывшего СССР в 1917-91 годах. В странах Восточной Европы в 1948-89 годах с модификациями сохраняется и сейчас в Китае, Северной Корее, Вьетнаме и на Кубе. Параграф 1.2. Курсивом. Теория смены общественных формаций разработана Карлом Марксом и его последователями. Согласно этой теории, человечество в своем развитии проходит ряд стадий или формаций. В каждой из них наблюдается временное соответствие между уровнем производительных сил, определяемых состоянием развития общества, человеческие знания, опыт развития техники, и формой производственных отношений, принципы организации производства, преобладающие формы собственности на средства производства и рабочую силу. Производительные силы являются динамической частью общественной формации. Возникающее в процессе их развития расхождение между ними и производственными отношениями приводит к распаду данной формации и переходу к другой, считающейся более высокой. Параграф 1.2. Страница 378. Курсивом. Феодальный строй. Формация, построенная на частной собственности на средства производства, главным образом на землю, и неполной собственности работника на свою рабочую силу. Параграф 1.2. Общеэкономическая задача. Решение экономических проблем для всего общества. Параграф 1.1. Однопродуктовая модель. Модель, в которой результат производства всех отраслей экономики рассматривается как один однородный продукт, применяется для исследования закономерностей в макроэкономике. Чаще всего такие модели имеют дело с суммарным показателем ВВП и его основных компонентов. Смотрите макроэкономика, параграф 6.2. Ожидаемые значения. В математике наиболее вероятные значения – которые могут быть получены, если эксперимент или опыт будут повторяться достаточно большое число раз. В практике фирм – плановые и прогнозные показатели, параграфы 3.2 и 3.3. Олигополистическая конкуренция – конкуренция на рынке, где господствуют несколько фирм. При олигополистической конкуренции фирмы достаточно велики, чтобы каждая из них могла влиять на цены – но в отличие от монополий, их решения об объемах производства и ценах должны приниматься с учетом реакции конкурентов. Смотрите, монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция. Параграф 3.3.2. Олигополия. Господство на рынке нескольких предприятий фирм. Смотрите, монополия, картель. Параграф 3.3.1. Онкольный депозит, кредит. Вклад, который в отличие от срочного – может быть востребован в любое время. Кредит, который должен быть выплачен заемщиком по первому требованию кредитора. Параграф 9.2. Оптимальная загрузка капитала. Смотрите капитал. Курсивом оптимальная загрузка. Оптимальность по Парето. Ситуация, при которой любое изменение производственной или потребительской деятельности ведет к ухудшению положения каких-либо субъектов, вовлеченных в эту деятельность. Такое определение оптимальности, введенное итальянским экономистом XIX века В. Парето, применяется для исследования экономической эффективности. Смотрите, экономическая эффективность, курсивом, производственная, распределительная, параграф 5.1.1. Оптимальный продукт, объем ВВП, соответствующий оптимальному использованию загрузки факторов производства. Смотрите, воловой внутренний продукт, факторы производства, параграф 6.2. Оптимальный рост, магистральная траектория, рост волового продукта, обусловленный ростом факторов производства при их оптимальной загрузке, параграф 6.3.1. Остаток SOLOW – такая часть прироста производства, которую нельзя объяснить количественным ростом факторов производства и который должен быть отнесен на счет качественного совершенствования факторов, то есть технического прогресса. Определение впервые введено R. SOLOW в США. Смотрите теории роста. Технический прогресс. Параграф 6.3.1. Отложенное потребление подразумевает добровольный или вынужденный отказ потребителя от сегодняшних благ. Предполагая, что эта сегодняшняя потеря будет возмещена в будущем, ожидается, что сбережения потребителя должны с годами возрасти. Отложенное потребление – это разновидность денежных инвестиций. Параграф 2.2.2. Относительные цены. Смотрите цены. Курсивом относительные. Паритет покупательной силы, способности, ППС, соотношение между покупательной способностью денежных единиц разных стран, используется для сравнительных оценок ВВП и уровня жизни. Считается, что при прочих равных условиях валютные курсы тяготеют к ППС. Смотрите «Покупательная сила», параграф 8.4. Страница 379. Патент – документ, узаконивающий право собственности на изобретение или технологию. Обладание патентом дает его владельцу специально оговоренные права и ограничивает использование запатентованной продукции третьими лицами в течение определенного срока. Параграф 3.3.1. Пенсионный фонд – в рыночных экономиках вид частной инвестиционной компании, средства которой образуются за счет регулярных отчислений участников. По достижении установленного возраста участникам выплачивается пенсия. Средства фондов вкладываются в ценные бумаги, имеющие тенденцию возрастать в рыночной стоимости на протяжении длительного периода времени. Пенсионные фонды чаще всего находятся в управлении банками. В России существует государственный пенсионный фонд, средства которого пополняются за счет специального налога и который входит в состав внебюджетных фондов. Смотрите «Бюджет». Курсивом «Государство», параграф 8.2. Пенсия, выплаты по старости или временной нетрудоспособности. Курсивом «Договорная пенсия» создается и выплачивается на основе индивидуальных договоров между субъектом и частным пенсионным фондом. Курсивом «Социальная пенсия» выплачивается из государственного бюджета в сумме, соответствующей минимальным потребностям. Курсивом «Трудовая пенсия» выплачивается из фондов, отчисления в которые делаются в обязательном порядке предприятиями. Параграф 9.5. Первичная ставка – термин, принятый для обозначения базисной ставки процента по кредитам банков в США. Смотрите, базисная ставка банков, учетная ставка, рефинансирование. Параграф 9.2. Первичные доходы – то же, что в теории распределения составляют факторные доходы. В статистике национальных счетов к ним относятся заработная плата, доходы предпринимателей, прибыль корпораций, арендная плата за недвижимость, судный процент. Сумма первичных доходов равна национальному доходу. Смотрите личный доход, национальный доход. Статистика национальных счетов, теория распределения, факторы, курсивом доходы, параграф 6.2. Первобытно-общинный строй, смотрите общественные формации. Переменные запасов – показатели, представляющие собой результат накопления в течение некоторого времени. Их величина фиксируется на некоторую дату, например, конец года, квартала и так далее. Параграфы 1.4 и 2.1. Переменные издержки – издержки, которые меняются с увеличением или уменьшением производства, зарплата, стоимость сырья, топлива, электроэнергии и прочее. В расчете на единицу продукции они, как правило, падают по мере роста производства, достигают некоторой минимальной точки, а затем растут. Смотрите фиксированные постоянные издержки. Параграф 3.2.2. переменные потоков, показатели, рассчитанные в единицу времени, за год, квартал, месяц и так далее, характеризуют также скорости и интенсивности экономических процессов. Параграфы 1.4 и 2.2.1. Плавающий валютный курс. Курс валют, который не фиксируется государством, а складывается исключительно на валютном рынке. Смотрите валютный курс. Параграф 8.4. Подоходный налог. Налог, взимаемый с физических лиц в сумме, пропорциональный их доходам. Обычно такой налог назначается по прогрессивной шкале, то есть его ставка возрастает с ростом доходов. Форма прямого налога. Смотрите налог курсивом прямой. Параграф 9.1. Позитивные суждения описывают реальность в том виде, как она существует или как она представляется исследователю. Прямая противоположность нормативным суждениям. Смотрите. Параграф 1.3. Покупательная сила, способность. Средний набор товаров и услуг, которые можно приобрести на фиксированную величину денежных единиц. Используется для расчета динамики уровня жизни, потребительских цен, а также для сопоставления уровней жизни в разных регионах и странах. Смотрите паритет покупательной силы. Параграф 8.4. Полезность. Потребительские свойства товаров и услуг. В теории нет единства относительно возможности соизмерения полезности различных продуктов. При анализе спроса нередко трактуется как стоимостная денежная оценка потребителям, индивидуальным или совокупным, то есть обществом, степени полезности потребительских свойств товара или услуги в каждом конкретном случае. Параграф 2.2.2. Курсивом «Общая полезность». Совокупная величина полезного эффекта, получаемого от потребления данного количества продукта. Параграф 2.2.2. Курсивом «Предельная полезность». Смотрите «Предельная полезность». Курсивом «Средняя полезность». Полезность единицы продукции. Параграф 2.2.2. Страница 380. Политика учетных ставок. Смотрите «Учетная ставка. Рефинансирование». Курсивом «Политика». Политическая экономия. Историческое название наук об общественных отношениях, складывающихся в производстве и вокруг него. В последние десятилетия все чаще заменяется понятием «наука-экономика». Параграф 1.1. Полные издержки. Сумма всех издержек переменных и фиксированных плюс нормальная прибыль. Смотрите переменные издержки. Фиксированные издержки. Прибыль. Курсивом нормальная. Параграф 3.2.2. Портфельные инвестиции. Смотрите инвестиции. Курсивом портфельные. Потребительские товары и услуги. В теории товары и услуги, входящие в личное потребление. В статистике к ним относятся продовольствие, одежда, жилье, транспорт, досуг и развлечения, образование, медицина и так далее. Спрос на них предъявляется, как правило, отдельными лицами и семьями, а также фирмами, например, торговыми посредниками и государством, например, для нужд армии, чиновников. Параграф 2.2. Потребительская функция. Смотрите «Функция потребления». Потребный капитал. Смотрите «Капитал» курсивом «Потребный». Предельная выручка. Изменение выручки фирмы при малых изменениях объема продукции. Математически это частная производная выручки по производству. Параграф 3.2.3. Предельная полезность. Изменение общей полезности вследствие потребления дополнительной единицы данного товара или услуги. Широко используется в теории спроса. Рыночное равновесие достигается, когда предельная полезность уравнивается с предельными издержками производства данного товара или услуги. Параграфы 2.2 и 3.1. Курсивом. Кривая безразличия. Кривая, изображающая все комбинации товаров, потребление дополнительной единицы которых приносит потребителю одинаковое удовлетворение, или все такие комбинации товаров, которые имеют для потребителя одинаковую предельную полезность. Параграф 2.2.2. Курсивом. Предельный коэффициент замещения. Пропорция, в которой замещаются товары, лежащие на кривой безразличия. Геометрически она изображается касательной в каждой точке кривой безразличия. Параграф 2.2.2. Курсивом. Теория предельной полезности. Основана на положении, что полезность использования каждой дополнительной единицы продукта падает после некоторой точки, соответствующей максимальной степени удовлетворенности им. Теория предельной полезности была создана во второй половине XIX века У. Джеванс, Л. Вальрас, К. Менгер, Э. Бем, Баверк. А. Маршалл указывает на необходимость учитывать при анализе полезности как субъективный характер полезности, так и влияние общественно-экономических условий, в которых действует субъект. Разработчиками теории предельной полезности впервые в экономической науке был применен математический аппарат дифференциального исчисления. Параграф 2.2.2. Курсивом «Убывающая предельная полезность». Гипотеза, согласно которой полезность каждой последующей единицы потребляемого продукта падает по мере роста потребления, не имеет всеобщего характера. Предельная полезность может как падать, так и повышаться по мере роста потребления. Параграф 2.2.2. Предельные издержки. Изменение суммарных издержек при малых изменениях объема выпуска. Математически это производная суммарных издержек по объему производства. Важнейшая категория при анализе предложения – максимальной прибыли и разных конкурентных состояний рынка. При рыночном равновесии должна быть равна предельной полезности. Параграф 3.2.3. Предельный коэффициент технического замещения. Соотношение, в каком происходит замена одного производственного фактора другим. Это соотношение равно углу наклона касательной к изокванте производственной функции. Параграфы 2.3 и 3.2.3. Страница 381. Предельный продукт. Физическая величина приращения продукта в зависимости от малого изменения производственного фактора. Математический предельный продукт равен частной производной продукта по одному из факторов производства. Смотрите предельная производительность. Параграфы 2.3, 3.2.3. Предельная производительность. Показатель, указывающий, насколько изменится производство при малых изменениях данного фактора, при том, что другие факторы остаются неизменными. Математически это частные производные выпуска по капиталу или труду. Смотрите капитал. Курсивом предельная производительность. Параграфы 3.2.3, 3.2.4. Предельная склонность к потреблению. Коэффициент, показывающий, какая часть прироста располагаемого дохода используется на прирост личного потребления. Важнейший показатель при определении мультипликатора ВВП. Смотрите, мультипликатор. Располагаемый доход. Функция потребления. Параграф 6.2. Предельная склонность к сбережениям. Предельная норма сбережения. Коэффициент, показывающий, какая часть прироста располагаемого дохода используется для сбережений. Равен единице минус предельная склонность к потреблению. Смотрите также располагаемый доход. Сбережение. Параграф 6.2. Предложение. Количество товаров и услуг, появляющиеся на рынке в результате совокупных действий экономических агентов. Категория, играющая важную роль в теории поведения фирмы и рыночного равновесия. Параграф 3.1. Предложение факторов производства. Количество факторов производства, капитала, труда, земли, которое предлагается на рынке. Курсивом. Предложение капитала. Предложение капитала определяется суммарным запасом машин, оборудования, производственных строений, инфраструктуры, которые имеются на данный момент времени. Параграф 4.2.2. Предложение труда. Предложение труда определяется численностью и демографическим составом населения, уровнем оплаты труда. Параграф 4.2.2. Предпочтение ликвидности. Предпочтение физическим лицом или фирмой резерва наличных денег перед безналичными, то есть банковыми вкладами. Смотрите кассовая наличность, ликвидность. Параграф 8.3. Премия за риск. Оплата или стоимость риска в экономике. Входит в нормальную прибыль и цену производства. Смотрите прибыль. Курсивом нормальная. Конец курсива. Цена производства. Параграф 3.2.2. Прибавочный продукт. Превышение созданного работником продукта над минимально необходимым для поддержания его существования. Параграф 1.2. Прибавочная стоимость. Стоимость вновь созданной продукции за вычетом стоимости рабочей силы. Параграф 1.2. Прибыль. Разница между стоимостью продукта на выходе и его стоимостью при входе. В микроэкономике это разница между стоимостью проданного фирмой товара и расходами, затраченными на его приобретение или обработку. В макроэкономике из прибыли исключается стоимость выплаты процентов на заемный капитал. Параграф 1.4. Курсивом балансовая прибыль. Выручка от продажи за вычетом суммы переменных издержек. Зарплата, сырье, топливо и так далее и фиксированных издержек. Рента, административные расходы, проценты на заемный капитал, амортизация. Параграф 3.2.2. Курсивом. Гипотеза максимизации прибыли. Смотрите, максимизация прибыли. Курсивом. Максимальная прибыль. Максимальная прибыль достигается в точке, когда предельные издержки равны предельной выручке. В условиях совершенной свободной конкуренции эта точка пересечения снизу горизонтали цены кривой предельных издержек. При монополии или несовершенной конкуренции линия выручки совпадает с наклонной кривой спроса, а линия предельной выручки имеет еще более крутой наклон. Это позволяет извлекать сверхприбыль. Смотрите, максимизация прибыли, предельные издержки, предельная выручка, параграф 3.2.3. Курсивом, нормальная прибыль. Сумма чистого дохода на капитал плюс премия за риск, параграф 3.2.2 и 3.3.3. Курсивом, учредительская прибыль. Прибыль, которую получает инвестиционный банк или компания-эмитент, оставляя себе некоторую часть первично размещенных акций, с которыми впоследствии можно играть на вторичном рынке. Смотрите «Финансовый рынок», «Банк», параграф 8.2. Курсивом «Чистая прибыль». В экономической статистике прибыль после уплаты налогов. Параграф 3.2. Курсивом «Экономическая прибыль». Сверхприбыль. Экономическая рента. Часть балансовой прибыли за вычетом нормальной прибыли. Параграф 3.2.2. Страница 382. Приватизация. Передача экономических ресурсов из государственной собственности в частную. Параграф 5.4. Прикладная экономика. Совокупность различных отраслей знаний о конкретных проявлениях экономической деятельности. Управление предприятиями, планирование, экономика отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, экономика труда, экономика окружающей среды, финансы и кредит, денежное обращение, экономика акционерных обществ, товарные рынки, рынки ценных бумаг, статистика, бухгалтерское дело и тому подобное. Параграф 1.1. Проблема собственника управляющего. Задача нахождения экономических стимулов, с помощью которых можно побудить управляющего действовать в интересах собственника, причем в условиях, когда контроль за управляющим со стороны собственника ограничен. Одна из главных проблем современной экономики, относящаяся к частным корпорациям и государственным предприятиям. Параграфы 3.2.1 и 3.2.3. Производительность труда. Количество продукта, приходящееся на единицу труда, измеряется соотношением стоимости продукта к величине затраченного труда, число занятых, количество потраченных человека часов. Параграфы 1.2 и 3.2.3. Производительность факторов. Количество продукта, приходящееся на единицу соответствующего фактора, капитал, труд, земля. Курсивом. Суммарная факторная производительность. Показатель, оценивающий производительность нескольких факторов вместе взятых. Простейшая формула такой оценки может быть выведена из производственной функции Кобба-Дугласа. Например, ТФП равно Y деленное на L в степени 0,6 умноженное, это дробь, на K в степени 0,4, где ТФП – суммарная производительность труда и капитала, Y – продукт, L – фактор труда, K – капитал. Смотрите факторы производства. Кобба-Дугласа функция. Параграф 4.5. Производительные силы. Совокупность факторов производства в масштабе всего общества. Качественная характеристика производительных сил определяется уровнем человеческих знаний и производительности труда, развитием науки и техники, эффективностью ее использования, то есть научно-техническим прогрессом. Наиболее динамическая часть общественной формации. Смотрите. Параграф 1.2. Производственная функция. Математическая функция, описывающая зависимость объема производства от затрат производственных факторов. Труд, капитал, земля. Часто в качестве такой функции берется функция Кобба-Дугласа. Смотрите «Факторы производства». Кобба-Дугласа функция. Параграфы 2.3, 3.2.3. Производственные отношения. Совокупность социально-экономических отношений в обществе в связи с экономической деятельностью характеризуется преобладающими формами собственности на средства производства – земля, постройки, орудия, труда и так далее, и рабочую силу, а также системой распределения материальных благ и доходов. Менее подвижная часть общественной формации, смотрите, которая, отставая от развития производительных сил, смотрите, нуждается в приспособлении, корректировке, а иногда и в радикальной замене. Параграф 1.2. Производный спрос. Спрос на промежуточные продукты. Промежуточные выделено. Параграф 2.3. Промежуточный продукт. Стоимость всех промежуточных продуктов, произведенных в определенный период времени. По определению равен совокупному общественному продукту за вычетом конечного продукта. Параграф 6.1. Промежуточные продукты. Продукты, используемые при производстве других товаров. Сырье, материалы, топливо, электроэнергия. Распределение этих товаров описывается матрицей межотраслевых технологических коэффициентов. Стоимость этих товаров не входит в валовой национальный продукт, поскольку она уже учтена в стоимости конечного продукта. Смотрите валовой национальный продукт, межотраслевой баланс, конечный продукт, промежуточный продукт. Параграфы 2.3. 3.2.2 и 6.1. Страница 383. Протекционизм. Экономическая политика, направленная на защиту национальной экономики от иностранной конкуренции. Политика протекционизма включает следующие меры. Таможенные пошлины, количественные ограничения, экспортные субсидии. Смотрите, импортные квоты, таможенные пошлины, экспортные субсидии. Параграфы 7.3.1 и 9.4. Прямые инвестиции. Смотрите инвестиции. Курсивом прямые.